С тех пор прошло больше 20 лет. О мисс Рине написаны десятки книг, снят фильм, а споры не утихают. Левые интеллектуалы доказывают, что полиция убрала мисс Рина преднамеренно. А полицейские оправдываются, дескать, открыли огонь, когда увидели, что мисс Рин потянулся к гранате. Справедливости ради надо заметить, что комиссара Бруссара не наказали, и он благополучно дослужил до пенсии. Но, во-первых, довольно скоро стало известно о секретном приказе президента любой ценой. Во-вторых, левацкая теория, мол, преступниками становятся из-за трудных социальных условий или тяжелого детства, к мисс Рину никак не подходила. Он воспитывался в буржуазной семье, а в бандиты подался, можно сказать, из чистой любви к искусству. И, в-третьих, в данном случае никак нельзя было заподозрить полицейских в расизме. Ну, может, я сам помешался на этом вопросе? Может, мне всюду мерещится? Если бы. Опять же, немного истории. Был во французской полиции спецотряд мотоциклистов, задача которого входила нет, не стрелять, а ловить воров и зачинщиков уличных беспорядков. Дело в том, что парижские хулиганы очень организованы и натренированы. Разбивают витрину магазина, хватают, что под руку попадется, и моментально разбегаются в разные стороны. Или поджигают машину, переворачивают ее и скрываются в толпе. Нерасторопным полицейским тихоходам их никак не поймать. А в этом отряде все, как на подбор, были мастера мотоциклетного спорта. На скорости маневрировали в узких парижских переулках и ловили. Спецотряд мотоциклистов, хулиганы и грабители боялись как огня. Но однажды случилась трагическая накладка. Гнались за хулиганами, увидели арабского парня, прятавшегося в подъезде, и огрели его несколько раз дубинкой. А парень оказался ни при чем, к тому же больным. И пока его везли в госпиталь, он умер по дороге. Повторяю, трагическая ошибка. Увы, от таких ошибок никто не застрахован. В прессе поднялся жуткий вой. Полицейских всех скопом обвинили в расизме, и отряд расформировали. Теперь каждая демонстрация в Париже, по какому поводу она бы ни была организована, заканчивается разбитыми витринами, ограбленными магазинами, сожженными автомашинами. Все знают, что это дело рук кассеров, от французского глагола «ломать», «крушить», специально затесавшихся в ряды демонстрантов, но их никто и не пытается поймать. Остановим наш рассказ. Как в кино, сделаем стоп-кадр. Нарядная парижская улица после прохода кассеров напоминает печально известные кварталы Южного Бронкса в Нью-Йорке. Разграблен магазин радиотехники. Среди битого стекла в витрине ювелирного магазина валяются лишь ценники. Из магазина спортивной обуви нагло уволокли половину коробок. Порушены столики в кафе, напуганы посетители. Бармену оказывают первую медицинскую помощь. Он получил удар железным прутом по голове. Овощи и фрукты, которые хозяин арабской ловчонки каждое утро заботливо раскладывает по стеллажам, сметены на тротуар, растоптаны, превратились в грязное месиво. Если бы кто-то украл яблоко или банан, чтоб поесть, еще можно было бы это понять, но в домах у кассеров полно продуктов. Их родители получают пособие по безработице и на воспитание детей, а сами кассеры предпочитают воровать что-нибудь более существенное. Часы Seiko, магнитофоны Sony, кроссовки Adidas и так далее. Спрашивается, за что такое наказание лавочникам? Ведь они, в отличие от государственных служащих, работают не 35 часов в неделю, а как минимум 50. А арабский зеленщик — 12 часов каждый день, 6 дней в неделю. Иначе ему не выдержит конкуренцию с большими магазинами. И вот теперь вся их работа псу под хвост. Может, страховка что-то вернет ювелиру или владельцу радиомагазина, увеличив следующие взносы, но трудяга араб не получит ни сантима. Где же тут хваленая во Франции социальная справедливость? Почему полиция не защищает трудящихся от вандалов, которые никогда не работали и, по их собственным признаниям, сделанным в прессе, не собираются работать? Ответ прост. Многоопытное полицейское начальство не желает лишних неприятностей и выбирает меньшее зло. Если бы арабскую лавку разгромили белые хулиганы, поклонники Ле Пена, полиция бы тут же встрепенулась и быстренько арестовала бы виновных. Но кто такие кассеры и какого цвета кожи, всем хорошо известно. Плюс общественное мнение с удивительной тупостью продолжает их считать жертвами социальной несправедливости. Поэтому за допущенный погром на Парижской улице полицию слегка пожурят. Но зато не будет обвинений в расизме. А обвинение в расизме грозит серьезными орг-выводами. Урок с моторизованным отрядом все хорошо запомнили. Характерный штрих. Когда в первом туре предыдущих президентских выборов на второе место, опередив социалиста Жоспена, вышел Ле Пен, вся прогрессивная Франция жутко возмутилась. Во всех крупных городах прошли демонстрации протеста. Действительно, в программе Ле Пена было много вздорного, но был и такой пункт – высылать хулиганов и кассеров из Франции в страны, откуда прибыли их семьи. Так вот, несмотря на спонтанность и массовость демонстраций, ни одно стекло не было разбито и ни один стеллаж не опрокинули. Кассеры и хулиганы проявили удивительное политическое чутье и решили не возникать. В этом месте совсем не док и юрист, а какой-нибудь иностранец, следящий за политической жизнью Франции по газетам, захочет меня прервать. «Мсье, камарад, все, о чем вы рассказывали, осталось прошлым. Нынче во Франции правое правительство. Оно уже начинает бороться с преступностью, а главное, обещает принять такие крутые меры, что бандитам явно не поздоровится. Замечу в скобках, что француз так никогда не скажет. Француз знает цену предвыборным обещаниям и громким словам правительства и впрямь. Может, иностранец прав? Действительно, готовятся законы и уже принимаются какие-то меры». О некоторых, как, например, попытка ввести в горячие пригороды полицейские патрули, я уже рассказывал. А в пятницу вечером, 18 октября 2002 года, произошло событие, которое показывает отчаянную смелость правительства, его железную решимость навести в стране порядок. Так вот, в эту ночь, с пятницы на субботу, вся парижская полиция бодрствовала, и не только маячила на перекрестках, но, слушайте, догоняла машины, проносившиеся на красный свет, и заставляла шоферов проходить алкотест. Чтобы была понятна крутизна этой акции, сообщаю. Ночью с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье в Париже никто не признает красный свет, и все ездят выпившие. Представляете себе, как рискует правительство? Еще несколько таких полицейских облав, и во Франции возникнет революционная ситуация. Не возникнет. Во-первых, каждое новое правительство в начале своей деятельности устраивало какое-нибудь показательное мероприятие, чтобы поразить общественное мнение. Бывший министр внутренних дел, социалист Шевенман, несколько уикендов подряд перекрывал по ночам две или три парижские улицы, и полиция проверяла всех подряд на алкотест. Правда, до такого зверства, чтобы штрафовать за проезд по ночам на красный свет, Шевенман не дошел. Во-вторых, я даже не буду перечислять законы, которые правительство намерено провести через парламент. Хотя законы выглядят весьма суровыми, и парламентское большинство правительству обеспечено, но законы так и останутся на бумаге, будут играть роль огородных пугал для устрашения воробьев. Почему? Потому что уже заранее левая пресса объявила эти законы реакционными, а правительство обвинило в намерении установить во Франции полицейское государство. Все. Этого вполне достаточно, чтобы торпедировать любые благие начинания правительства.